Москве, где Злата куполов играла, Корнелий демон обитал. Уж пять веков тут прозябал он, в чинах бесовских горевал. Полукровка, он девятый ранг лишь, о росте в бездне не мечтать ему. Задача совратить священника и в грех духовный низвергать. Искушения плотские, храм разрушен, нарушить пост все средства плохи. Священник тверд, как будто камень, и Корнелия ждут лишь дохи. Но участь демона висит на нитке, близок час, когда исчезнет он. А может быть, судьба подарит встречу, и новый день надежд зажжет огонь. Он испробовал все, от лести до угроз, но поп упрямый, как скала. Корнелий в отчаянии чуть не плачет, ведь миссия его провал. Бессилен бес против веры крепкой, но вдруг как луч во тьме ночной, судьба являет человека честного, чья доброта для беса боль. Но участь демона висит на нитке, близок час, когда исчезнет он. А может быть, судьба подарит встречу, и новый день надежд зажжет огонь. Может, честный тот спаситель, или новый грех для беса западня. Корнелий в замешательстве застыл, вдруг осознав, что жизнь игра. Но участь демона висит на нитке, близок час, когда исчезнет он. А может быть, судьба подарит встречу, и новый день надежд зажжет огонь. Корнелий бес московский ждет, чем обернется новый поворот. И честный человек, как свет во тьме, судьбу изменит в этой кутерьме. Я пришел, чтобы разрушить веру, а он пришел, чтобы не нарушать ее. И теперь я не знаю, кто из нас пал. Последняя запись Корнелия Тельвульфа.